Будьте его покровителями в беде. Продлите дни жизни его и потомства. Аминь. Бабушка отпила глоток вина и возвратила мне стакан. Потом спокойно сказала: «Потуши свет и выйди». Я повиновался. Когда спустя несколько минут я снова вернулся к бабушке, она уже не дышала. Я наклонился к ней и долго, долго всматривался в ее милое, дорогое лицо. Кто-то вошел в комнату и стал за моей спиной. Я слышал чье-то дыхание и чувствовал, что это дыхание всегда будет со мной всю жизнь. Я не оглядывался, но знал, что это Мэри. Моя Мэри, озарившая темную комнату светом. Потом я все же оглянулся. Оглянулся, чтобы увидеть этот свет, и в его лучах моего Илико, моего Илариона и мою бабушку.